Но на тебе соблазняются сестры, и я отниму часть твоей красоты, чтобы они не соблазняли. Вы поняли, что я сказал? А некоторым Бог вообще не дал ее, чтобы они не соблазнялись и не соблазняли. Он знает, что нам даст. Он знает, какую меру. А мы считаем, что мало, и начинаем что-то еще сверх делать. Чтобы быть красивее, чтобы быть лучше. С одной стороны, вполне возможно, но это и нормально. А кто хочет быть уродом? Никто, наверное. Но здесь об уродстве не идет. Но вот то, что Бог дал тебе, это твое. Все остальное, это не твое. И оно тебе будет во вред. Еще раз читаю. А почему Соломон именно просил, Господи, ты дай вот это самое важное, чтобы не уметь. И он послал тому, еще не нам говорит. Скажите, сколько сегодня было у вас ропота, может быть, у вас не было. Я знаю такие случаи, когда вы очень недовольны своей внешностью, очень недовольны положением, очень недовольны фигурой, очень недовольны чем-то. Да, я понимаю, есть еще греховная часть, что Бог не хотел, чтобы было оно есть. Я не болезнь, это другой вопрос. Но Бог не предназначил нам жить тысячелетиями здесь на земле. Он отвел нам такой отрезок времени, чтобы мы здесь могли познать Господа и приготовиться к вечности. Аминь. И чтобы там вечность не могла получить свою настоящую 100% красоту. Все мы будем там гораздо красивее, чем сегодня здесь на земле. Ну, не один раз приходилось видеть, когда Господь показывал человека так, и его внутреннее лицо духовное, значит, очень большое. Если здесь что-то не то, то там настолько все чудесное, это трудно описать, какие красивые люди, которые здесь на земле незаметные почему-то. А почему Бог так сделал, а он знал, почему так и делал. Когда-то я помню, я немного еще говорю, нет, еще есть время. Когда-то моя старшая сестра, она очень сильно болела и теперь болеет. И я уже не раз говорю, где-то с 18 лет она начала умирать. Но ей уже 76, она еще живет. И как умереть не может, знаете, что? И умереть-то иногда. Ну, живет вот так, и работал, но все, ну, постоянно то щерт, то и то, и то, то и то. И помню, когда-то в свое время был такой бухарь с Ям Елгавы, это с Прибалтики. Это был какой-то сильный брат, что его действия были освобождения, исцеления, и он молился за нее. За исцеление, ее сердце очень было. Оно ее теперь слабое. Но после молитвы сказал, Господь исцеляет тебя, но частично. И Господь сказал так, если я тебе дам здоровье, ты опять уйдешь в мир, откуда ты пришла. И поэтому я тебе его не дам. Ты будешь постоянно еле-еле скрипеть, но доскрипишь 76 лет на сегодняшний день. Уже сколько умирает человек? А мы говорим, почему? Почему? А он знает почему. Когда-то апостол Павел молился, у него было жало в плоти, помните? Он однажды сказал так, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не провозгласился. И он говорит, я трижды молил Господа, а думаю, апостол Павел умел молиться. Умел молиться. Это не мы сегодня две минуты побежали и забыли, о чем молить. Надо кому-то напомнить. Помнишь, а ты молилась вчера за нужду такую. Вот и забыла. Когда у него было боль вот это, он так не молился. Я бы трижды молил Господа, чтобы он удалил ее от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Потому что сила моя совершается в чем? И потом он говорит, я буду гораздо охотнее хвалиться немощами моими, чтобы летала во мне сила Христова, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хочу бы еще на это обратить внимание. Бог знает, что Он с вами делает. Аминь. И то, что делает Бог, от того никому нечего прибавить и нечего убавить. А если прибавишь, не убавишь, то что будет? А мы что, умеем так делать? Нам кажется, что Бог, ну, не очень-то о нас и заботится, и Бог бы что-то и получше сделает. А вот нельзя для тебя лучше. Нельзя. Почему? Это уже другой вопрос. Может сказать, а может сказать, я тебе что-то давать не собираюсь. Все-таки ты человек, а не я, чтобы у меня так больше что-то, почему я так делаю. Да некоторые вещи просто невозможно объяснить для нашего разума. Мы не охватываем очень много. Читаю второй текст Писания. Он тоже будет зависеть от одних обстоятельств, когда мы тоже молимся, и Бог очень часто не отвечает, а иногда отвечает. Всему свое время, Екклесиаст 3 глава 1 стих, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать. Оказывается, у Бога на это есть свое время. Естественно, мы не хотим умирать никто. Ну и редко кто умирает с желанием. Обычно все умирают с сожалением, что расстаются с этой жизнью. Но у Бога есть свое время. Я читаю один из текстов Писания, где Бог ответил на молитву одного человека, знаменитого, библейского, но этот ответ не пошел ему на пользу. Он ему принес большой ущерб и вред. Книга Исаии, 39 глава, 3-8 стихи. Но к этому добавлю, 138 псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои». В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть у Бога есть конкретный план. И то, что мы пришли на нашу землю, и то, что мы родились в определенное время, и то, что будем умирать, это не сегодня Бог решает эти вопросы. У него есть план. И сначала он составил план на все времена для каждого человека. По своей мудрости учел незаконные связи, аборты и так далее. Но знает все, что происходит на земле. И наперед знает, потому что умер за все грехи наши наперед. Если бы он не знал, как умирать за то, за что не знает. Вот почему сегодня, когда мы согрешаем, идем сразу к нему и знаем, он умер за это уже. Он за это уже давно умер. Мне просто надо веру иметь, что он наперед знал. Мы сегодня очень часто в процессе жизни разочаровываемся, вплоть до того, что нас способны говорить, о Господи, чуть не какую-то ошибку сделал, что ты меня призвал. Если бы ты знал, какая я буду, ну, наверное, не призвал бы. Он знал, какая ты будешь. Все знал. И знал, что ты сегодня делаешь, и что завтра делаешь, знал. Ну, призвал. Он на это не посмотрел. Он умер за все эти грехи. За что благодарение Богу? Потому что сегодня не надо слушаться, что у Бога ошибки. Нас ошибки, что мы считаем, что Он не знал. И ошибся. Вот где наша ошибка. В голове нашей. Он знал все. Вы помните псалом? Он знает все. Когда скорбь со мной, лучше всяких слов и песней. Когда скорби гнет, мое сердце жмет. Когда дух повержен во прах. О да, Он знает жизнь мою. Он знает раны, мне жизнью даны. Спаситель знает все. И речь идет не только о том, что было, но и о том, что теперь есть, и о том, что будет завтра. Вот почему у него проблем не будет, чтобы нас вывести из этой обстановки. Единственное, проблема, чтобы мы были готовы выходить. Чтобы сердце было чисто. Его не приведешь и не обманешь. Вы знаете, мы сейчас вам хитрые люди. Какое смысленное слово? Мы хотим от Бога что-то взять, а сами-то Ему служить не намереваемся. Мы думаем свою жизнь продолжать так, как раньше было, а у Бога так не получится. Он знает, например, что мы думаем. И одна из причин, почему Бог не дает нам то и другое, Он видит, что у нас нет твердого решения, что мы изменим свою жизнь. И изменить мы сами не можем однозначно. Но решение твердое изменить, оно должно быть, и тогда Бог будет помогать. Вы меня поняли? Потому что я могу много что решать, но если это буду я, вы знаете, что это повиснет в воздухе. Не потому что я не хочу этого, а потому что я не способен на это. Но если у меня есть твердое решение, что я буду идти за Господом, то Господь видит это и помогает тогда. А мы часто вот так от Господа просим, Одна из сестер, она так и умерла в болезни. Она была поражена ревматизмом, это в нашей местности там. И кто-то, значит, она такая была, танцор хороший, любила повеселиться, хотя с верующей семьи была. Вы знаете, что у нас на танцы никто никогда не ходил, эти все, это все мирское, это не для нас. И однажды, когда с ней беседовали, говорили, Соня, а вот если Бог тебя исцелил бы, что бы ты сделала бы? Она сказала, первое, что я сделала бы, я бы пошла в клуб и станцевала бы с моим парнем, которого я люблю. Скажите, при таких условиях Бог будет исцелять? Нет. Для чего? Для чего? Чтобы... А вы знаете, что не Бог поражает, дьявол поражает за то, что ему служим. Кто кому служит, тот тому и раб. И кому ты служишь, от того и награда будет. А его награда – смерть. Он пришел украсть, убить и погубить. Ничего удивительного. То мы часто оттаскивают, люди ходят своими путями, когда приходят проблемы, говорят, а куда Бог смотрит? А при чем здесь Бог? Ты его имя называл только, когда ругался. И ты хочешь, куда Бог смотрит? Куда ты смотришь, надо ставить вопрос. Что живешь так, как хочешь, делаешь лишь бы что, и хочешь, чтобы Бог тебе давал здоровье, то твой Бог дьявол, он тебе дает то, что он может дать. Болезни, разочарование, разбитая семья, уродство души и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И помню, я тоже часто напоминаю, когда вот именно на эту тему, что мы часто у Бога просим, а сами-то мы не решаемся служить Ему. И для чего Бог будет платить грешников на земле? Для чего это надо? Я помню, это брат Беня говорил, Иосиф, вы тоже его, наверное, знаете. Когда тоже такую притчу привел, когда два человека в определенном шли направлении. И им, ну, такая довольно сложная водная преграда, река переградила дорогу. Ну, и надо было перейти, и они поняли, что невозможно перейти. И один из них встал и молится. Говорит, Господи, если ты нам поможешь перейти эту реку, то я тебе поставлю свечку, вот как та Олежина пока. Знаете, Олежина здоровый бывает. А второй выслушал, говорит ему, слушай, а где же ты, говорит, столько воска возьмешь, чтобы такую свечку поставить, как Олежина? Он говорит, молчи, кто ее ставит будет, лишь бы перейти. Кто ее, говорит, ставить будет, лишь бы перейти. Вот так люди к Богу обращаются часто. И мы тоже, к сожалению. А благодать Божия научает нас, что так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Бог не мальчик, который можем обмануть, и он будет бегать за нами на побегушках у нас. А мы будем, так сказать, вращать им, как мы хотим. Потому что он знает глубину переживаний наших. Он знает внутренность нашу. И он желает искреннего обращения к нему. Ему от нас немного надо, ему сердце надо, для того, чтобы взять его, чтобы оно не грешило в первую очередь. А потом уже что-то доброе могло делать. Это уже вторая часть. И я прочитал всему свое время. Вот однажды один человек, который был царем, но он не понял этого.